Глава 21. Дела Ведьминска-артефакторские. Таким образом, на панну Дудолю налагается штраф в размере 20 прожиточных минимумов за неправомерное требование и попытку претендовать не на положенные ему территории, зачитал пан Рубинш. Кроме того, он находится под следствием управления. Его будут судить за связь с ведьмой Гедра Гауляйтис, принявшей имя Габриэля Каталюте и выдававшей себя за помощницу панна Черченьса. Я молча слушала и смотрела на стены, увешанные документами, досками со странными схемами, картами и картинкой с морским пейзажем. Судя по всему, панну Рубиншу не до отдыха на песочке, поэтому пытается хоть как-то восполнять жизнь полнотой ощущений. Получалась очень странная картина. В смысле, странная тем, что я оказалась в нее впутана. Выходило, что тут переплеталось несколько историй. Гедра Гауляйтис, которая выдала себя за помощницу юриста, решила закончить начатое много лет назад и уничтожить семью Раудисов. Их история воистину впечатляла. Вот уж кому довелось пережить страшные вещи, при мысли о которых становятся волосы дыбом. Добрый дядюшка Гюст оказался старым знакомцем Гедри. Он же убил семью бедных углежогов Суппа, будучи свято уверен, что правосудие его не найдет. Оба пользовались черной магией, поэтому легко Гюст не отделается. Гедри уже все равно. Линос во время пожара в лавке прошел спонтанную инициацию мага огня, получив дар, о котором даже не мог мечтать. В силу того, что я в это время сначала колотила Дудолю, а потом лежала в обмороке, совершенно упустила, как он сжег ведьму. Отомстил. Правда, подозреваю, что никакого удовлетворения он не получил. С Илмаром мне удалось только перекинуться парой слов после того, как добрались домой. Точнее, доставили меня. Линоса вновь отправили в больницу, потому что его вид и состояние оставляли желать лучшего. Илмар, Аспи и Кристоп тоже изрядно измотались, но все же держались на ногах и должны были сдавать отчеты. К тому же я видела задумчивый взгляд Илмара. Ему явно очень не понравился момент, когда я стирала кровь с щеки Линоса. С одной стороны, это мое личное дело. С другой, мне вообще нечего сказать. Пан Рубинш продолжал говорить, но я уже толком не вникала в его слова, потому что мысли крутились вокруг совершенно других вещей. «Панна Торба, вы меня слушаете?» — вдруг спросили меня. Вздрогнув, я перевела взгляд на пана Рубинша. «Да, простите, задумалась». «Я говорю, что теперь вы можете спокойно заниматься своим делом. Никто больше вам не угрожает». Кивнув, я дослушала историю о том, как Дудоля договорился, что Гюст украдет меня и принудит подписать нужный документ, и распрощалась с уважаемым начальником. Дудоля — сволочь и гадина, так ему и надо. Не думал, что его сразу возьмут за место, где спина теряет свое благородное название. Мне на самом деле повезло, что прошла инициация Линоса, и Илмар понял, где меня искать. Ну и его спутники, конечно. Только вот почему-то внутри была какая-то пустота. То ли сказывались бурные приключения с сидением в подвале, то ли навалилось так, что больше ничего не хотелось. Заглянув в приемную, я надеялась увидеть Раду, но на ее месте сидела пухленькая шатенка. «Добрый день», — произнесла я. «Не подскажете, когда выйдет панна Жойть?» «Панна Жойть уволилась», — отозвалась шатенка. «Но я с радостью дам вам ответ на все ваши вопросы». Я покачала головой, а потом спешно поблагодарила и вышла из магистрата. Повернув голову в сторону здания, некоторое время молча смотрела, не зная, что делать дальше. Почему-то ничего не придумывалось. Единственное, на что я сейчас была способна, это теребить завязочки на своем поясе, превращая аккуратные кисти в белт знает что. Решив прогуляться и немного проветрить голову, пусть и без того пустую, я пошла прямо по центральной улице Ельниса. Жизнь, как обычно, кипела. Хозяева маленьких лавочек предлагали кренделя и ароматный настой. В уютных заведениях расставляли столики. Хозяин цветочного магазина выставлял горшки с дивными розами. «Сифочке, наверное, одиноко», — пробормотала я себе под нос, глядя на цветы. И тут же поняла, насколько странная эта мысль. Разве может быть одиноко только цветку? Пусть он и барсдуковая плотоядка. А котику? А горшку? А мне, в конце концов? Что-то во всей этой истории вокруг меня крутилась толпа мужчин, но сейчас нет ни одного рядом. Да, конечно, у всех есть серьезные причины, но все равно как-то немного обидно. Понимая, что думаю вообще не о том, о чем стоило бы, я пошла к прилавку, прикупила пирожных с клубникой и направилась домой. Кто лечится вином, кто пироженкой, у каждого свой рецепт. Добравшись к себе, я разделила вкусняшки между всеми обитателями лавки, сделала уборку, попыталась сварить зелье от одиночества. Испортила целый жбан, решила сегодня работой не заниматься. Все было как-то не так. Самое гадкое, что невозможно определить, что именно. «Так, народ, я схожу на рынок», — сообщила громко. «Если что, будете знать, что я на волне торговли». «Может, возьмешь лодочку?» — осторожно предложил Мурис, видя мой настрой. «Нет, мой дорогой, настоящая женщина не страшится бури в море распродаж», — гордо сказала я и покинула лавку. При этом понимая, что иду совсем не за этим. На рынок я, конечно, пришла поздновато. Многие торговцы уже сворачивались, упаковывали товары, закрывали лавочки. «Сегодня определенно не мой день», — вздохнула я. «Панна Торба!» — раздался слева мягкий женский голос. «Давно вы к нам не наведывались!» Я повернула голову и увидела пани Руту, которая держала в руках деревянный ящик, переливающийся золотистыми бликами. «Очень рада вас видеть! Понадобились какие-то ингредиенты? У меня кое-что осталось, но такого прям экзотического нет. Пока что поставки не пришли еще. Ну вот...» «Нет-нет, благодарю, пани Рута», — покачала я головой. «Я здесь. Просто...» И поняла, что тянет повернуться в сторону, еще немного и еще, и глянуть туда, где находится лавка Раудисов. Сердце подпрыгнуло в груди. Так вот, чего мне хотелось на самом деле. Нужен был не рынок и не покупки. Я хотела увидеть одного рыжего гончара. Хотя, может быть, и не одного. Хотелось понять, как они сейчас вообще. Все же я хорошо относилась и к отцу Линоса, и к деду. Оба старших Раудисов вызывали уважение и всегда были рады меня видеть. Пани Рута некоторое время смотрела на меня, потом каким-то образом поняла, что у меня на уме. «Уехали они, панна Торба. Собрались сегодня и отправились в столицу. Пану Локису Раудису что-то поплохело, ему там нашли лекаря. Вот и решили перебраться». Я нахмурилась. Что-то странно. Старому панну тоже? Впрочем, после таких событий совершенно неудивительно. Тут кому угодно станет плохо. «Как давно они уехали?» — спросила я, прекрасно отдавая себе отчет, что даже если мне скажут, когда это произошло, слова уже ничего не изменят. «Да сегодня», — очень точно сказала пани Рута. Заскочил, улыбнулся и попрощался. Все же часто друг друга видели. Сказал, что и внука надо перевести, а у него серьезные ожоги. Ожоги? Линос не справился с собственным пламенем? Поначалу я заволновалась, но эта волна тут же схлынула. В столице хорошие лекари не дадут ему пропасть. Это было, конечно, не очень хорошо, но меня задело, что он уехал, не сказав ни слова. «Чего ты хотела еще?» — вдруг сказал внутренний голос. «Ну да». Я ему ни невеста, ни близкая подруга. Так зельевар панна Торба. А то, что нас тянет друг к другу совсем не как хороших друзей, то с кем не бывает. Истинно ради стоит признать, что будь у меня проблемы со здоровьем или у моих родных, то большой вопрос, побежала бы я сама предупредить парня, с которым не имею никаких отношений. «Спасибо, панни Рута», — тихо сказала я. «Я постараюсь зайти на днях». Она мудро промолчала, видя, что я совершенно не настроена на дальнейшее общение. По дороге домой я размышляла, как несправедливо все в этом мире. Теперь у меня была лавка, но что-то сломалось внутри. Я понимала, что уже не хочу жить так, как раньше. Нет, зельеварение — это моя жизнь. Я все равно буду им заниматься, что бы ни произошло. Но при этом надо что-то менять. Остановившись в нескольких шагах от показавшейся лавки, я отправила листик Раде. Почему она уволилась? Так хоть встретимся, поболтаем о своем. Листик подхватил ветер и тут же унес к получателю. Посмотрев некоторое время в чистое небо, на котором не было ни облачка, я вздохнула и зашла в лавку. Здесь было все привычно, но не так, как хотелось бы. Подумав, я повесила на дверь табличку «Выходной». В конце концов, имею же я право на отдых. Мурис молча наблюдал, как я прошла дальше и села на стул, задумчиво уставившись в окно. Некоторое время вся честная компания молчала и практически не дышала, но потом Сифочка обняла меня листьями и погладила по голове. Мурис подошел и прыгнул на колени, а Бунжик принялся самостоятельно варить кашу. «Едвига, что с тобой?» — осторожно поинтересовался мой фамильяр, потираясь о мои руки. «Определенно ты что-то задумала!» Я погладила его по голове и почесала за ушами. «Ты прав, мой дорогой Мурис, как всегда прав. Мне тут вдруг показалось, что надо что-то делать. Например, поискать более подходящую лавку в столице». Мурис посмотрел на меня желтеющими глазами. «Думаешь, там клиентуры будет больше?» «За что его люблю, так это за практический подход ко всему. Без всяких «а ты хорошо подумала» или «оно тебе надо». «Надо расти», — заявила я, легонько нажав на его нос. «Согласись, мы достойны снабжать всю Латрию нашими роскошными зельями». «А там и янтарный союз», — подал голос Бунжик, побулькивая кашей. «У большого зельевара должны быть большие амбиции». «Не очень большого», — вздохнула я. «О, это легко решается. Достаточно просто кушать чаще». Мурис фыркнул, прикрыв морду хвостом. Не сказать, что это спасло его от моего укоризненного взгляда. Правда, ни капли не смутило. Все же кот — это воплощение небесной наглости и невозмутимости одновременно. В окно влетел листик. Я поймала его, радуясь, что пришло сообщение от Рады. «Что там пишет?» — поинтересовался Мурис, а Сифочка заглянула мне через плечо. «Они с бабулей перебрались в столицу», — озадаченно произнесла я. «Пани Василина Жойть получила грант от Его Величества и будет открывать свое ведьминское заведение». Все дружно уставились на листик, даже Жужа подобралась поближе. «А что еще? – спросил Бунжик. «В гости зовет», — задумчиво проговорила я. «Говорит, что мне бы понравилось». «Так скатайся и посмотри», — предложил Мурис. «Только нам еду оставь». Я закатила глаза. «Ну, конечно, даже не удивлена, только про одно и думают. Хотя о чем им еще думать?» «Едвига, ты хорошо подумала», — мрачно уточнил Илмар, глядя, как я собираю вещи. «Так, скляночки, бутылочки, шкатулочки. Все уже убрано и погружено куда надо. Теперь остается только засунуть туда свои платья да юбки. Я, конечно, девочка и все такое, но вот никогда бездумно никаких тряпок не покупаю. За что мне честь и хвала?» «Да, подумала. Рада приглашает, у нее есть прекрасное место, чтобы...» Я умолкала под его пристальным взглядом. Илмар молчал, но именно от взгляда хотелось отойти и спрятаться куда-нибудь за стол. В общем-то, его тоже можно понять. Стоило биться за эту лавку, чтобы после того, как мы наконец-то убрали всех левых личностей, вздорная ведьма заявила, что она больше лавку не хочет. Я поставила на торговую стойку коробку с расфасованными сушеными травами. «Не надо на меня так смотреть. Я понимаю, что со стороны мое поведение выглядит странно». Илмар сложил руки на груди. «Но», — продолжила я, взвесив все имеющиеся факты и пересчитав причины, по которым стоило покинуть это место, поняла, что... Словарный запас как-то резко иссяк. Ничего толкового в голову не приходило. Да еще почему-то пересохло во рту от взгляда этих глаз. «Что все? Иронично хмыкнул Илмар и отвернулся, направляясь к своему артефакторскому столу. «Что ж, Едвига Торба, если так, то можно понять. Хотя мне и сложно. Тем не менее, ни на чем настаивать и убеждать не буду. Документы на расторжение подам сам, потом пришлют почтой. И каждый останется при своем. Я при своих упырях, ты при говорящем горшке». После этих слов я вынесла коробку и пристроила на повозке. И лишь после того, как при помощи извозчика пристроила сундук с одеждой, задумалась. Почему он сказал именно про горшок. У меня кроме горшка полно всякой прелести. А Бунжик — очень воспитанное существо. Знаю, что с Илмаром у них никогда никаких трений не было. Или дело вовсе не в горшке, а в том, кто его сделал. Перед глазами вновь появился Илмар в момент, когда Линос уничтожил Гедри. Смотрел так, словно ревновал. «Панночка, можем ехать», — сообщил извозчик. Я кивнула и устроилась рядом с ним. Мурис прыгнул мне на колени. Жужа, Сифочка и Бунжик были аккуратно устроены позади нас. Я машинально гладила кота и думала о ситуации, в которой оказалась. Пыталась докопаться до чувств, но те явно сладко спали, давая понять, что любовь может быть только после хорошо пополнившегося счета в зеленом банке. И речь совсем не про деньги мужчин, которые они дают женщинам. Мне важно добиться того, чего я хочу самой. Нет, конечно, глупо взваливать на себя всю тяжесть мира и показывать, какая ты сильная и независимая. Но понимать, что можешь что-то сама, без чужой помощи, это замечательно. Ведь именно это чувство в будущем не даст упасть, если кто-то толкнет в яму. Нормально попрощаться с Илмаром не получилось. Не хочет, значит, не хочет. Ничего не поделать. Чувствовала ли я себя в чем-то виноватой? Немного. Все же из-за меня ему пришлось тоже понервничать. Морис положил мне лапу на руку. «Едвига, прекрати. Ты поступила верно. Невозможно быть всегда правильной и не причинять беспокойства другим». «Это все у меня на лице написано?» — поинтересовалась я. «Не переживайте, панночка», — вдруг произнес извозчик. «С лицом у вас все в порядке. А то, что со своим парнем поссорились, так то бывает. Обычное дело. Если он вас любит, то найдет способ вернуть». Я подавилась словами, которые собиралась произнести, и мудро промолчала. Парнем он был по договоренности. Неужели захотел чего-то большего? Или это я сама уже придумываю? Мурис сделал вид, что ничего не заметил, и прикрыл нос пушистым хвостом. Однако от меня не ускользнуло ехидное выражение морды. Мол, так тебе и надо, легкомысленная дева. Пока тут едешь, хорошенько подумай о своем поведении. Демонстративно фыркнув, я открыла книгу с рецептами зелий от матушки. Нечего сидеть и терять время. Лучше изучу что-то новое. Жителей столицы надо будет чем-то удивлять. Внезапно прямо на книгу опустился полыхающий королевским пурпуром листик, возле которого кружил золотой вихрь. Я ойкнула, едва не выронив ее из рук, и ухватила листик. Пальцы подрагивали, потому что это было... «Биалт, это же королевская печать!» «Достопочтимая панна Едвига Торба, с королевского повеления сообщаем вам, что его высочество Интерес, старший сын его величества, принц Латрии, желает видеть вас через 7 дней в весеннем дворце на приеме мастеров лекарственных дел. Благодаря вашим зельям здоровье его высочества улучшилось, поэтому он желает лично увидеть зельевара. Королевская канцелярия». «Ох, панночка, вот это дела!» — присвистнул извозчик, посмотрев текст. «Надо бы возмутиться, но как-то совсем не до этого. Мои зелья? Принца Интересу? О, златовласая, но ведь в моей лавке никогда не бывало никого из особ королевских кровей. Правда, скорее всего, заглянул кто-то из помощников королевского лекаря. Тогда никто не будет входить под музыку и по красной дорожке. Может быть...» Искали и пробовали разное, а там... Или принцу и вовсе попало зелье случайно. Все в порядке бреда, сейчас ничего не определить. Это только ехать в столицу, советоваться с Радой и... отправляться во дворец. «Принц-то и правда болел?» — вдруг произнес извозчик. «Особо не распространялись, но слухи-то сами знаете. Чего только ему не приплели». «Тогда вообще загадка, отчего его лечили моими зельями?» — пробормотала я. «То уже людям неизвестно», — философски заметил он. «Но ведь важнее, что вылечили. Почти». Подумав, я согласилась. «Здоровье прежде всего, а дальше видно будет». «Ну, столица, готовься встречать Едвигу Торбу». Конец книги. Текст читала Ольга Баринова.